Глава 9.2. Ильте нравился переход к теме превосходства, ее пространство над параллельным. Вы забыли о главной составляющей моих слов – чистота. Вас многое удивит в нашем мире, но мы сознательно не идем на индустриализацию. Вспомнив о множестве дымящих труб на окраине Москвы, тяжело вздохнула. Спасибо вашей вселенной. Мы, маги, давно наблюдаем за тем, что у вас происходит. Здесь вы не увидите пластика, как и вообще продуктов химической переработки. Редкие исключения в сфере медицины, но оборудование доставлено с Земли, и сейчас мы работаем над его адаптацией. Наш воздух не отравляет выхлопные газы автомобилей и выбросы заводов. Волшебница указала рукой на графин, стоящий на миниатюрном столике с тонкими резными ножками. Вы совершенно спокойно можете пить воду из любого источника. Наша почва, а также все, что произрастает на ней, не заражено болезнями. Просто в рай попало при жизни, съязвила Нюта. А как же умы гениев? У вас не рождаются люди, желающие изменить природу естества, улучшить, обогатить человечество своими открытиями? Рождаются, добродушно ответила ведьма. И очень много, но мы направляем их светлые головы в другие сферы деятельности. Вы скоро убедитесь в этом. Будущая принцесса несколько раз притопнула здоровой ногой и рассмеялась, объясняя свой неожиданный поступок. Прямо как у лошади скованные настроения. Она опиралась на поданные костыли. Не терпится выйти на старт и нестись галопом, познавая чудеса светлого мира. С некоторыми из них вы уже знакомы. Колдунья не хотела смущать Анну, но следовало кое-что объяснить. Тот же портал в другой мир. Раньше многие маги за визит к вам платили жизнью. Возможность общаться во сне, начала перечисление. Проходить сквозь стены, сокращать расстояние на десятки миль, мгновенно оказываясь в нужной точке. А уж насколько вперед ушло наше растеневодство? Я все поняла, рассмеялась зардевшаяся Аня, вспомнив, как подействовал аромат принесенных Матиссом цветов. Не смущайтесь. Первая фрейлина с любовью смотрела на дочь Льяны. Мне больше 1000 лет, и ни один порог человеческий не чужд. А уж действо, что у вас называется сексом, тем более. Это естественная часть жизни. Так почему бы не сделать ее прекраснее? Аня подняла руки вверх. Все, не хочу больше говорить на эту тему, запротестовала, кивнув на открытое настежь окно, сквозь которое в комнату с порывами ветра проникали запахи пряных трав. Что касается остального, то лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Она направилась к двери, неумело опираясь на деревянные помощи, но, остановившись в полуметре от входа, оглянулась, предложив: «Ильта, идите вперед, показывайте мое будущее королевство». «С удовольствием». Блондинка двигалась не спеша, часто останавливаясь для отдыха, с удивлением разглядывая длинные коридоры с высокими стенами, выложенными цветными фресками. Полы огромных залов, через которые специально повела ее колдунья, не были каменными или земляными, посыпанными сеном, как в средневековье на земле. Их покрывали натертые до блеска, но в то же время не скользкие плиты светлого мрамора. Огромный замок совмещал в себе палаты культур разного времени, говорящие о его немалом возрасте. Изящные колонны поддерживали высокие своды зал. Стеклянные люстры на длинных цепях огромными сосульками свисали с потолков. Мебель, расставленная вдоль стен, выполнена из натурального дерева, поражало множество развешанных на стенах коридоров портретов вельмож в одеждах разных эпох. «Кто все эти люди? Предки Матисса?» — поинтересовалась Анна, украдкой наблюдавшей за ней Ильты. «Не только. Среди них есть выдающиеся полководцы, ученые, почетные маги, погибшие во славу королевства, мужи и дамы разного времени, достойные почитания. Только лучшие, а если монарх был злодеем?» Продолжила расспрашивать будущая принцесса. «Портрет такого властителя вы не увидите. Он будет предан забвению». Колдунья остановилась, решив раз и навсегда кое-что объяснить будущей правительнице двух королевств. «В ваших жилах висят образы чертей или дьявола?» — поинтересовалась она вместо ответа. «Нет, разве что у поклонников сатаны». Ильта кивнула, заранее зная, что именно так ей ответят. «Для нас портреты равны вашим иконам», — продолжила первая фрейлина. «Мы почитаем предков и преклоняемся перед ними». «Интересный подход», — перебила ее Аня, с трудом понимая, что в этом мире не верят в Бога. «Церковь в каждом жилище?» «Именно так. Твой дом — не только крепость, но и храм, где живет душа. Нельзя осквернять его», — терпеливо разъясняла волшебница. «Это относится к твоим мыслям о принцессе Диане. У нас не бывает разводов. Прежде чем жениться, 100 раз подумают. Как не бывает измен в стенах собственного дома. Пары проверяют на совместимость маги. Редко кто женится во второй раз, даже после смерти супруга. А вне стен изменять можно?» Не отступала Анна, памятуя о словах Матисса. «Фаворитки, наложницы разрешены?» «Только не имеющим наследников мужам с разрешения жен». «А если бесплоден именно муж?» — подумала Аня и тут же получила ответ. «Правило распространяется на обоих супругов. Мне, как будущей жене, нравятся ваши законы, но как-то скучно живете», — рассмеялась она, вспомнив, как утешала подруг, поймавших мужей на попытках измен или даже изменах. «Ни тебе мужских стриптиз-клубов в отместку, ни вечеринок до утра с кучей выпивки. Скандалы там с битьем посуды, дорогие подарки в попытке помириться, жаркие ночи. Все это легко заменить другими развлечениями. А подарки разве дарят только после измен?» Ильта покачала головой. «Странное представление о счастье у земных женщин». «Да не о счастье мы сейчас говорим, а о скуке». Не желала слушать нравоучений Анна, на всякий случай, запоминая расположение коридоров с большими окнами. «Вот уж тоскливо, с Матиссом вам точно не будет», — возражала колдунья, зная характер воспитанника. «И посуду можно бить по другому поводу». Она улыбнулась, невольно подслушав последние мысли будущей принцессы, и сделала пометку в блокноте, что держала в кармане. «Пьянствовать до утра также не возбраняется, но под присмотром верных людей», — добавила, умерив пыл повеселевшей дочери Лияны. «А лучше вместе с супругом». «Бррр, я...» — снова попробовала возразить Аня, но первая фрейлина тронула ее за руку и предложила. «Давайте ускоримся, не то пропустим ваш первый закат в новом мире. Поверьте, он стоит того, чтобы перенести все возражения на потом». Будущая принцесса ковыляла за Ильтой, оглядываясь по сторонам, по-прежнему поражаясь роскоши жилища свекра. Она пополоскала руку под холодными струями одного из мраморных фонтанов, бьющих в самых неожиданных местах. «Жаль, что из них течет не шампанское. Маму бы это порадовало», — подумала Анна и провела пальцем по огромному вазону с удивительной красоты цветами, размещенному неподалеку и также сделанному из мрамора белого цвета. Пыли нет, чистенько тут у них. То, что больше не нужно самой наводить порядок, не может не радовать. «Просто дворец из сказок Шахерезады, да?» — окликнула колдунью, обводя взглядом очередную залу. «Не слишком ли много всего на квадратный метр? По мне, так полная безвкусица. Фонтаны работают, значит, есть система канализации. Вот станете королевой, сможете все изменить под себя». Улыбалась ее словам Ильта, которой тоже многое не нравилось во дворце. Последнюю перепланировку делали много лет назад под руководством мамы Матисса. Что касается свободного доступа воды, замки, как города, строят над источниками. Магия делает остальное. Воспитанную на исторических фильмах и часто посещающую дворцы не только Российской империи Аню, удивляла невозможность полюбоваться собственным отражением. Почему нет зеркал в залах, как принято на земле? С любопытством поинтересовалась. «Это очень дорого», — коротко ответила ведьма. «Вот как?» — совершенно искренне удивилась Аня, раскинув в стороны руки. «При всей роскоши, что меня окружает, не нашлось денег на покрытие амальгамой стекла?» Колдунья усмехнулась. Девушка продолжала мыслить оценками вселенной, в которой воспитывалась, и, очевидно, пропустила ту часть ее рассказа, где говорилось о магах. Любая идеально гладкая поверхность отражает не только внешность, но и дух. Ильта приостановилась и задала вопрос, заглянув в зелено-карие глаза дочери покойной подруги. «Вы хотите, чтобы кто-то имел доступ к вашей душе?» «Нет», — покачала та головой. Насколько сложно бороться с охотниками за сущностью человека, она не раз слышала от матери. «Вот поэтому мы делаем зеркала из золота. Оно обладает хорошей памятью или из серебра с позолотой, перед отливом налагая на металл заклятие». Волшебница рассмеялась, наблюдая, как Аня скривила рот и закатила глаза, изображая, как сложно за раз переварить множество чужой ей информации. «Я забила вам голову», — оправдывалась ведьма. «Просто помните, что сейчас вы находитесь в мире, где наука не отвергает магию, зная, что там может ее уничтожить». Фрейлины семенили на несколько шагов позади госпожи, беседующей тихим шепотом с Ильтой, и не могли ничего услышать, как и слуги, спешащие по делам и отвешивающие низкие поклоны.